Глава 4. Это не я, так получилось. Проявление инфантилизма во взрослой жизни. Мы уверены, что вам не раз приходилось слышать от взрослых людей приведенные далее фразы. Вспомните, как часто и в каких ситуациях вы сами ими пользуетесь. «Я не могу», «От меня ничего не зависит», «У меня чего-то не хватает», «Я хочу, дай мне», «Я это делать не хочу, а это хочу», «Так само получилось, я не специально», «Почему я должен», «Я ничего не могу изменить», «Мне не хватает времени, сил». Все эти и подобные им фразы — маркеры детской позиции. Они показывают, что человек реагирует и ведет себя по-детски, инфантильно, от латинского слова infans — дитя. Как это влияет на нашу жизнь и что с этим делать, мы и разберем в этой главе. Когда мы смотрим на взрослую жизнь детскими глазами. Оксана пришла к маме попросить денег. Свою зарплату она потратила за неделю, а еще нужно платить по кредитам, отдавать долги знакомым. Сплошные трудности. Как только зарплата пришла, Оксана пошла в магазин купить платье. Остальной бюджет нужно было распределить на месяц, но в магазине было так много красивых вещей, которые подошли Оксане, что она не выдержала и купила еще брюки, сумочку, джинсы и кофточку. Оксана была счастлива, можно будет надеть что-то из этого уже завтра на работу. Вдруг ее симпатичный коллега Толя наконец-то заметит, что рядом с ним есть замечательная девушка. Но Толя не заметил ни Оксану, ни ее обновок, а кошелек опустел. Оксана попросила денег у мамы, и мама, жалея дочь, дала ей приличную сумму из накоплений. Мама никогда не обсуждала с Оксаной финансовые вопросы, не учила тому, как формировать бюджет, считать доходы и расходы, и сейчас Оксана обращается с деньгами импульсивно. Есть деньги, она их тратит, нет, просит в долг. Оксане уже 32, но она продолжает жить с мамой. Мечтает со временем переехать и даже ищет жилье. Она смотрит сайты с квартирами, вздыхает, глядя на цены. «Как накопить столько? Вот бы мне богатого мужа», — думает Оксана. «Чтобы у него и квартира была, и машины, и чтобы он дарил хорошие подарки, а я не работала». Оксана фантазирует, как могла бы сложиться ее жизнь в этом случае, и чувствует себя счастливой в эти минуты или часы. Потом она приходит в себя и смотрит вокруг. Реальность ее не сильно радует. «Надо перечитать книги о том, как загадывать желания», — решает Оксана. «Может быть, я что-то не так делаю? Ведь там написано, что надо визуализировать и представлять. Записывать желания тоже надо уметь. Надо просто правильно загадать и записать, и все получится». А недавно Оксана была на женском тренинге, где рассказывали, как привлекать мужчин и быть женственной. Оксана часто ходит на такие тренинги, читает много литературы на тему отношений. Подруга говорит ей: «Оксан, твое от тебя не уйдет. Встретишь ты своего мужчину. Это же случайность, раз и повезло». Мама тоже твердит: «Найдешь ты еще своего принца, вся жизнь впереди». Оксана все ждет, вглядывается в лица встречных мужчин. Может быть, это он ее судьба. Сегодня выходной, а Оксане нужно доделать работу. Проект должен быть завершен в понедельник. На прошлой неделе Оксане не хватило времени. Во-первых, у нее никак не получается прийти на работу вовремя, начальник уже устал с ней ругаться и махнул рукой. Худо-бедно, работа сделана, и ладно. Но дело не только в опозданиях. На работе все время что-то отвлекало. То на экран выползет реклама новой мебели, Оксана заходит на страничку и ищет диван в свою воображаемую новую квартиру. То уведомления приходят из социальных сетей, нужно ответить. То видео забавное увидит, как не посмотреть. А еще звонила подруга. Как ей откажешь в общении? В итоге не успела доделать работу. Планировала сегодня рано утром встать и быстро ее закончить, но по привычке все переставляла будильник, так как сильно хотелось спать. «Потом сделаю, еще весь день впереди», — решила Оксана сквозь сон и проспала до полудня. Тем более, что мама удивилась: «Зачем ты так рано встала? Поспи, доченька, еще, а я пока тебе завтрак приготовлю». Мама всегда жалела Оксану, баловала ее. К тому же дитя дома, спит рядом, и маме так спокойнее. можно не тревожиться за дочь. Оксана нехотя открыла ноутбук, но не хочется ничего делать. Она, вздыхая, приступила к работе, и тут зазвонил телефон. «Поехали на пляж», — веселым голосом предложила подруга. Оксана захлопнула ноутбук. «Едем на пляж, а работу доделаю вечером. Вся ночь еще впереди». Инфантилизм — это сохранение поведения, характерного для более ранних возрастных этапов. У такого поведения есть определенные черты, проявления и характеристики. Обидчивость, протесты, истерики, ожидание, что нас все будут хвалить, одобрять, и что кто-то большой придет и все решит. Это постоянные претензии к другим, неумение рассчитывать бюджет, страх иметь своих детей и нести ответственность за них. В этой истории мы видим у Оксаны проявление детской позиции. Хронические опоздания, импульсивные покупки, неумение распоряжаться деньгами, расставлять приоритеты и организовывать рабочий день. Желая получать удовольствие в моменте, она забывает про свои обязательства, откладывая все на потом. Она многого ожидает от других и мало что делает сама, чтобы получить реальный результат. Оксана еще до сих пор живет с мамой и не отделилась территориально, функционально и эмоционально. Мама, жалея дочь, поддерживает ее детскость посланиями «оставайся маленькой». И все вместе это говорит об инфантилизме и незавершенной сепарации. Мы взрослые, но порой проявляем детские реакции и поведение. Это может быть связано с незавершенными эмоциями и травматичным опытом в прошлом или бессознательными решениями. И тогда мы эмоционально застреваем, фиксируемся в определенных детских ситуациях. В этом случае мы продолжаем проживать свою жизнь из прошлых состояний, взглядов, а также из решений, которые были тогда способом выживания. Все это создает основу сценария жизни и проявляется в виде поведенческих шаблонов или автоматизмов. Впадая в детское состояние, мы ведем себя не как взрослые люди. Словно дети становимся послушными, робкими, либо бунтующими, капризными. Мы как бы постоянно оглядываемся назад в прошлое и не видим, что в настоящем все уже давно изменилось. Инфантилизм проявляется не только внутренне, но и внешне. Такой человек может выглядеть моложе своих лет, говорить, одеваться и вести себя не по возрасту, как ребенок. Детскость проявляется в голосе, манере общения, в отношении к жизни, к себе и другим. Определенные люди или ситуации в настоящем также могут напоминать нам о прошлом, о каком-то травматичном опыте из далекого детства. И тогда человек может начать вести себя не как взрослый, а как маленький ребенок. «Мама, ты любила брата больше, чем меня». Алексею было 4 года, когда у него появился младший брат. Старшего ребенка сразу отдали в детский сад с круглосуточным пребыванием и забирали домой только на выходные. Он жил с чужими людьми, а младший брат дома с мамой и папой. И 4-летний ребенок воспринял случившееся как отвержение, как то, что его изгнали из дома из-за брата, что мать и отец от него отказались, семья его предала. Это, по его мнению, вышло из-за того, что в семье появился кто-то меньше, чем он. Алексей возненавидел брата. Родители не думали, что Алексей так воспримет эту ситуацию. Его отдали в круглосуточный детсад, потому что младший сын болел и на старшего не хватало времени. Хотели как лучше, но ребенку это понять трудно. У Леши появилась обида на мать и ревность к брату, которую он тогда не смог выразить, и она засела внутри на долгие годы. Она отражается на всех его отношениях до сих пор. С братом он не общается, на мать сильно обижен. Алексей женат, но отношения в семье оставляют желать лучшего. Ему кажется, что жена совсем не уделяет ему внимания, и рядом с ней он тут же начинает капризничать, словно маленький ребенок, и обижаться на нее по любому поводу. То она рубашку ему не погладила, то любимое блюдо не приготовила, то о делах на работе не расспросила. После рождения сына ситуация усугубилась и близка к разводу. Жена, по его мнению, слишком зациклена на ребенке и совсем перестала замечать мужа. Еще она предъявляет претензии, что муж ей совсем не помогает, и она с ребенком очень устает, ничего не успевает. Выходит, раз он не помогает, уже и не нужен. Разве это любовь? Ему кажется, что жена к нему охладела и при первой возможности найдет ему замену. К сыну теплых чувств Алексей не испытывает. Малыш вечно плачет, кричит, не дает спать по ночам, а жена с ним сюсюкает и всячески ублажает. Алексей чувствует себя лишним, ненужным. Из-за этого в семье ежедневные ссоры. Алексей в семейных отношениях находится в позиции неудовлетворенного ребенка, зависимого от внимания и любви. Детскую обиду на мать мужчина переносит на жену, смотрит на нее как на отвергавшую и предавшую в детстве маму. У него завышенное ожидание, что жена должна его любить безусловно, просто потому что он есть, а ему для супруги и семейных отношений особо ничего делать не нужно. Это инфантильная позиция в партнерских отношениях. Рождение сына еще более обострило ситуацию, так как напомнило детскую историю с мамой и братом, и в ребенке он видел конкурента. Появление в семье ребенка было триггером, тем стимулом, который автоматически запускает чувства, относящиеся к событиям из прошлого. У Алексея включились детские решения и автоматизмы. «Я буду плохим, и вы меня заметите. Я не буду доверять. Я буду маленьким ребенком, так как маленьких мама любит больше». У Алексея до сих пор есть бессознательное ожидание, что жена будет с ним нянчиться как мама, и в своей супружеской семье он ведет себя не как взрослый, а как маленький, превращаясь в психологического малыша. В результате работы с психологом Алексей смог осознать это и согласиться со своей судьбой, принять свое детство и то, что мама смогла дать, чтобы завершить и отпустить детские обиды, эмоционально сепарироваться от мамы. Он смог изменить свои отношения с женой на партнерские, где есть два взрослых человека, которые могут и брать, и давать. Взрослый ребенок и родитель в каждом из нас. Основываясь на методологии и идеях психолога Эрика Берна, мы расскажем о трех важных эго-состояниях человека. Взрослый, ребенок и родитель. В каждом из нас эти части представлены и проявляются в виде внутреннего взрослого, внутреннего ребенка и внутреннего родителя. Эти состояния могут быть выражены в позитивном варианте, то, что ресурсно и помогает нам, или негативным, то, что мешает. Например, такое проявление нашего внутреннего родителя как контроль — это необходимость, чтобы держать себя в рамках и вести адекватно ситуации. Но когда человек слишком контролирует себя, всех и все, это создает жесткие рамки и приводит к скованности и напряжению. Внутренний родитель — это наше «так надо», «я должен», основные программы, шаблоны, по которым мы живем, опыт предков, все то, что помогло им выжить. Это своеобразный автопилот, с помощью которого мы летим по жизни. Чаще всего мы это не осознаем, просто совершаем те или иные поступки, потому что в нашей семье всегда так делали. И вместе с тем здесь находятся все наши запреты, разрешения, одобрения или неодобрения и критика. Это забота о себе и других, контроль. И лучшее проявление нашего внутреннего родителя — это поддержка, принятие и любовь к себе и другим. Внутренний ребенок — это наше желание, «я хочу», импульсы. Здесь чувства и эмоции максимально выражены. Здесь есть бунт, открытость, раскованность или адаптивность, которая в крайнем варианте проявляется как зажатость, скованность, страхи. Это очень важная часть нас, она открывает много возможностей. Здесь много лучших качеств внутреннего ребенка. Спонтанности, легкости, беззаботности, обаяния, искренности и привлекательной естественности, и в то же время много детских обид, боли, давних решений, которые создают много ограничений во взрослой жизни. Например, решение «я буду послушным, удобным» выражается в том, что человек боится высказать свое мнение и несогласие, поступает так, как хотят другие, а не он сам. Внутренний ребенок есть в каждом из нас. Но быть самостоятельным и отдельным, максимально раскрыться и реализоваться мы можем только когда во главе структуры личности стоит внутренний взрослый, и мы занимаем и проявляем взрослую позицию. Внутренний взрослый — это наш реальный жизненный опыт, включенность в момент, в состояние здесь и сейчас, осознанность. Это «я могу», это способность и возможность осознанных действий. Чем больше действий мы совершаем, тем больше наш жизненный опыт, и, как следствие, у нас больше возможностей. Жизненный опыт со временем превращается в мудрость. Дяди-мальчики и тети-девочки. Взрослеть и получать жизненный опыт важно своевременно. С годами физическое тело стареет, имеет все меньше энергии. И всему свое время. Есть вещи, которые невозможно отложить на потом, будет уже поздно. Когда пульт управления в руках внутреннего взрослого, мы легко переходим от состояния к состоянию и можем решать жизненные задачи в зависимости от того, где мы находимся и что делаем. Тогда мы действуем адекватно ситуациям и ничего не упускаем в настоящем. Мы по максимуму проживаем настоящий момент, реализуя все возможности, находя наиболее подходящие способы достижения своих целей и проявления себя. И тогда мы в реальности, и это взрослая позиция. Только во взрослой позиции мы способны управлять своими эго-состояниями. А если это не так, то власть переходит от части к части, и мы можем впадать в различные состояния и застревать в них, не управляя собой. Взрослая позиция «я управляю», «я осознанный», «я могу выбирать то, что для меня важно и мне подходит». Взрослый планирует, способен быть дисциплинированным и организовывать себя и свое время. Взрослая позиция «я сам беру ответственность за свои эмоции, чувства и поведение и за все то, что со мной происходит». Я сам причина того, как устроена или не устроена моя жизнь. Из этой позиции мы можем действовать, что-то менять, чтобы жить той жизнью, которой хотим. Детская позиция «дай», взрослая «я даю себе и другим». Ребенок нуждается в ресурсах. Чтобы вырасти и созреть, набраться опыта и сил, нужно постоянно брать у родителей. Внимание, заботу в виде еды, денег, вещей. Без этого не выжить. Взрослый же может сам позаботиться о себе и о других, и поэтому ему легко отдавать. Например, я шью платье. Если я делаю это из взрослой позиции, то слышу клиента и даю ему то, что он хочет. В детской позиции я шью платье, как нравится только мне. Я хочу, чтобы меня за это похвалили, чтобы я понравилась, чтобы мое платье одобрили. И это два разных подхода и фокуса внимания. Я смотрю либо на свою потребность быть хорошей, либо на потребность клиента получить что-то нужное ему через мой продукт. В детской позиции много страхов, тревоги, что твой товар не понравится. Во взрослой в случае неудачи возникает внутренний вопрос: что я еще могу сделать, чтобы быть клиенту более полезной? Инфантилизм — состояние, когда во главе личности находится внутренний ребенок. Дети импульсивны, эмоции у них меняются стремительно, им трудно это контролировать. Такие люди могут обнять, а через минуту накричать и поссориться на всю жизнь под влиянием импульса. С ними трудно общаться, потому что они непредсказуемы в своих эмоциях. Несдержанность у людей — это проявление детского состояния. Обиды, претензии, обвинения — это детская позиция. Детская позиция «мне не хватает», взрослая «я хочу поделиться». Детская позиция — это обиды, капризы, обвинения и перекладывание ответственности. Всегда есть тот, кто виноват или то, что мешает. Всегда вы мне должны сделать что-то хорошее, что-то дать. Это состояние внутреннего дефицита, нехватки, ненасытности. Всегда как будто бы чего-то не хватает. Вечное «дай». Необходимость внимания, одобрения, похвалы. Из детской позиции люди ждут, что кто-то удовлетворит их потребности. Для них характерно бездействие и мечты о том, что все будет сделано для них другими или каким-то чудесным образом без особых усилий. И мечты так и остаются мечтами. Ждать, что тебя заметят и что-то дадут — детская позиция. Ждать, когда ты встретишь прекрасного принца, мечтать, что он сам тебя найдет и ничего не предпринимать — детская позиция. Взрослая — сделать что-то для этого. Зарегистрироваться на сайте знакомств, ходить на свидания, поехать на бал, как Золушка в сказке, бывать в разных местах, знакомиться с мужчинами. Взрослый может действовать и сам удовлетворять свои потребности. Взрослая позиция — как я могу достичь то, что мне нужно? Вопреки известной фразе «никогда ничего не просите», взрослая позиция — просить и говорить о том, что тебе важно. Говорить о своих потребностях и действовать, чтобы дать самому себе все необходимое. Думать, что все тебе должны, что люди должны знать о том, что тебе нужно, и давать — позиция инфантильная. В начале главы мы привели основные фразы-маркеры детской позиции. Для маленького ребенка эти фразы естественны. Ему не хватает знаний, сил, навыков, у него нет компетенций, физических способностей, и он действительно многое еще сам не может. А главное, у него нет полной свободы выбора, так как он зависим от родителей. Ребенок может выбирать только из того, что ему предложит взрослый. Ты наденешь шапку синюю или красную, ты будешь кашу овсяную или гречневую. То, что ребенок наденет шапку или будет есть кашу, уже за него решено. В детстве для нас характерны импульсивные желания, капризы и протесты, постоянное «хочу, не хочу», «не хочу делать и не буду». Но такое поведение во взрослом возрасте – это по-детски. У нас есть обязательства, ответственность, необходимые дела. Взрослая позиция – я отвечаю за себя и за то, что происходит в моей жизни. К примеру, фраза «мне не хватает времени» – это перекладывание ответственности на время, на какие-то обстоятельства. Это детское неумение организовать свой день, расставлять приоритеты, делегировать какие-то задачи, сделать так, чтобы времени хватало на необходимое для тебя. Это отсутствие взрослой дисциплины и организованности. Взрослый умеет организовать свою жизнь и действовать, превращая мечты в реальность. Фразы-маркеры взрослой позиции. «Я ищу решение», «Я подумаю, как я могу сделать то, что для меня важно», «Мне трудно, но я найду выход», «Я могу с этим справиться», «Я могу, я делаю». Бывает, мы не можем сразу изменить что-то в жизни. Нам требуется на это время. Взрослая позиция в таком случае – «Я найду решение, я решу». Когда у нас появляется какое-то желание, оно исходит от детской части «Я хочу». Затем оно должно получить одобрение внутреннего родителя, его разрешение, а затем из взрослой части мы можем действовать. Если мы не получили внутреннего разрешения, то нам трудно действовать, и мы можем много фантазировать и ничего не делать. Взрослый не значит идеальный. Для взрослой позиции характерно действие и ответственность за результат, каким бы он ни был. Это способность признать, что тебе трудно, что пока ты чего-то не знаешь. Взрослый понимает, что ни один человек на свете не может знать и уметь все. Взрослая позиция — даже если у меня нет каких-то умений, я могу узнать, как это сделать, могу научиться. Это «я могу, я действую сам». В плену магического мышления. Детская позиция — это магическое мышление. Взрослое — это прежде всего мышление критическое. Взрослый анализирует и делает выводы, а ребенок никаких выводов не делает. Он фантазирует и мечтает о жизни, какой она должна быть. Я живу в желаемом мире, я живу в том, что придумал. Когда взрослый живет с таким же магическим мышлением, это проявление инфантилизма. Вместо действия он часто мысленно находится в придуманной реальности, и там у него все так, как он хочет, все шоколадно и ладно. Этот параллельный мир забирает у него много времени и сил, ворует у него настоящую жизнь. Психика и мировоззрение ребенка на пути к взрослой жизни значительно меняются. Во время взросления постепенно развеиваются детские представления о жизни. Эрик Бёрн выделил и описал несколько основных мифов детской незрелой психики. Основываясь на его теории, мы приведем три мифа, которые лежат в основе магического мышления. Каждый ребенок в детстве верит в свою неотразимость, в свое всемогущество, в свое бессмертие. Во время развития и созревания психики жизнь нас постепенно подводит к тому, чтобы мы выросли и отпустили эти мифы, встретились с реальностью и приняли ее такой, какая она есть. А реальность нейтральная, она не хорошая, не плохая. И то, какой мы ее видим, напрямую зависит от внутренних фильтров восприятия, убеждений или идей, в которые мы верим. Эти идеи могут не соответствовать реальности, быть уже неполезными и мешать взрослению. Когда мы развеиваем детские мифы, то с новыми знаниями и пониманием можем видеть вещи такими, какие они есть, и жить в реальности, осознавая собственную ценность и ценность отпущенного нам времени. Так может жить только психологически взрослый человек. Рассмотрим, как развеиваются основные детские мифы. Миф о неотразимости. В детстве ребенок чувствует себя неотразимым. Ведь в большинстве случаев родители его ждут и любят, безусловно, таким, какой он есть. Малыша зацеловывают «ты наш свет в окошке». Ребенок ощущает, что он лучше всех. Миф проявляется в том, что до определенного момента ребенок считает себя совершенством, самым прекрасным, неотразимым. Взросление начинается, когда ребенок, получая жизненный опыт, понимает, что в чем-то он не такой уж и прекрасный, что есть кто-то прекраснее него. Рано или поздно мы все сталкиваемся с этим непростым опытом своего несовершенства. Мы понимаем, что не можем быть во всем идеальны, и всегда есть люди лучше нас и внешне, и в части каких-то способностей. У них лучше получается бегать, прыгать, рисовать или делать что-то еще. Так мы сталкиваемся с разрушением мифа о неотразимости. Понимаем, что в реальности нет идеальных супергероев, а есть обычные люди со своими возможностями и ограничениями. Всегда будет тот, кто в чем-то лучше тебя и успешнее, сильнее, так же, как и ты в чем-то лучше кого-то. И важно понять, что такой, какой есть, ты уже правильный и хороший, потому что с таким набором возможностей и способностей ты такой один. И в этом твоя уникальность, ценность. Взрослая позиция, когда мы понимаем и принимаем эту реальность и не пытаемся за кем-то угнаться, кого-то превосходить или быть самым лучшим. Мы занимаемся собой, идем своим путем и делаем все возможное, чтобы раскрыть свои способности. При этом действия и поступки мы совершаем не ради того, чтобы нас похвалили или чтобы что-то доказать, а потому что интересно и потому что мы хотим поделиться с этим миром, проявляясь и отдавая частичку себя. Миф о всемогуществе. У всех маленьких детей магическое мышление. Они верят, что если чего-то очень захотят, то это точно должно случиться, главное — сильно пожелать или попросить. Ведь у них есть волшебники в виде их родителей, которые исполняют много их желаний. Ребенок со временем понимает, как надо проявить эти желания и как попросить, чтобы мечты осуществились. Дети верят в то, что надо загадать желание или совершить какие-то ритуалы, написать письмо Деду Морозу, взмахнуть волшебной палочкой, произнести заклинание, призвать фею, и все сбудется. А родители в образе Деда Мороза или феи до того возраста, пока ребенок не перестает верить в этих персонажей, им подыгрывают в этом. И у многих взрослых проявления магического мышления остаются. Человек может думать, что после выполнения определенного набора ритуалов, ограниченных, иногда странных действий или произнесения заклинаний, просто повторять аффирмации или написать список желаний и его перечитывать, все сбудется. Для детей магическое мышление естественно. Все мы до определенного возраста верим в свое всемогущество. В детстве это позволяет легко желать, действовать и осваивать новое. Это впоследствии способствует решимости и легкости исполнения действий у взрослых. Но тут важно не заиграться. Человек действительно может многое, искренне поверив в это и делая целенаправленные шаги. Но рано или поздно мы понимаем, что взрослое критическое мышление нам в этом помогает, потому что реальность все равно больше, чем наше представление о ней. Она рано или поздно начинает показывать, что есть вещи, которые от нас не зависят. Они такие, какие есть. Мы можем осуществить многие свои желания, но не всегда так придумали. Например, мы придумываем картинку и считаем, что все должно быть именно так и не иначе. Это «я верю тому, что придумал». Люди в этом состоянии игнорируют факты реальности. Это словно трафарет, с которым мы носимся и который пытаемся приложить к реальности. Девушка пишет: «Мой избранник должен быть», и дальше список на трех страницах, как письмо Деду Морозу. Но когда эта девушка встречает интересного мужчину, с которым у них возникла взаимная симпатия, она может отказаться от него, потому что со списком не совпадает цвет волос или размер кошелька. Или девушка верит словам, когда мужчина ей говорит: «Я буду любить тебя вечно и носить на руках». Но его поступки говорят о другом. Мужчина трижды был женат и каждую бывшую жену ненавидит, не общается ни с ними, ни с детьми. Или кто-то говорит: «Я сейчас зарабатываю 50 тысяч, но мечтаю заработать 500, желательно легко и быстро». При этом мечтатель отказывается от продвижения, от хорошего места с зарплатой в 200 тысяч, потому что это не 500, происходит не так, как я придумал. Признавая, что есть что-то сильнее нас и то, что мы изменить не можем, мы способны увидеть, что в конкретной ситуации можем сделать сами, а не кто-то другой или какие-то волшебники. Например, мы не можем поменять климат в местности, где мы живем, или сделать так, чтобы рядом с городом в пустыне вдруг оказалось теплое море. Но мы можем переехать в другую страну, поселиться там, где есть море, или отправиться в путешествие. Мы не можем изменить другого человека, пока он сам этого не захочет. Но мы можем изменить себя, свое отношение к другому, чтобы нам с этим человеком было комфортно, или уйти от него, если нам с ним очень плохо. Это не значит, что мы должны опустить руки при столкновении с реальностью и ее ограничениями. Напротив, мы должны сделать все, что сможем и что зависит от нас. Не винить родителей, начальников, правителей страны, государства, не ждать, пока мир прогнется под нас и вдруг изменится, а взять ответственность за нужные нам потребности и перемены на себя и действовать. Взрослая позиция и выход из магического мышления начинаются с признания того, что есть что-то высшее, что больше нас, есть порядки и законы, которые сильнее нас, и это надо признать и уважать. И в то же время нужно уметь видеть, что мы можем изменить и на что можем повлиять. Наше душевное состояние, самочувствие, наша работа, наши отношения — это мы выбираем и создаем сами. Взрослость — это когда мы признаем, что есть то, что мы изменить не можем, видим то, что мы можем изменить, и понимаем разницу между первым и вторым. Миф о бессмертии. Маленький ребенок не осознает конечность жизни и то, что мы все когда-то умрем. Он еще не понимает, что есть рождение как начало жизни и смерть как конец жизни. Думает, что он сам и его родители будут жить всегда. Детское восприятие реальности основывается на том, что все, что ребенку нужно, будет всегда. Но проходит время, и жизнь нас подводит к тому, что есть не только начало, но и конец. Первый такой опыт связан с потерями, со смертью значимого животного или человека. Это часть реальности. Главный смысл потерь в том, чтобы мы понимали, видели и чувствовали ценность того, что имеем. И взрослая позиция заключается в том, чтобы признать это. Да, все мы когда-то уйдем, но пока я здесь, я могу что-то сделать сейчас, пока у меня есть эта жизнь, пока я живу. Смысл смерти в жизни, в том, чтобы жить, ценить и использовать каждое мгновение. Если люди застревают в мифе о бессмертии, они постоянно все откладывают на потом. Ведь если есть вера, я бессмертен и буду жить всегда, это значит, что торопиться некуда. И как следствие, сделаю потом, я всегда успею это сделать, еще успею, вся жизнь впереди. Пока другие взрослые живут на всю мощность, принимают эту жизнь с ее радостями и горестями, люди с мифом о бессмертии бездействуют, всегда откладывают, чего-то ждут, словно пишут черновик, и будет еще один шанс прожить этот день и эту жизнь. Но наступает момент, когда приходит понимание, что потом уже не будет. И это очень тяжелое осознание. Многое, что откладывалось в жизни, уже невозможно осуществить. Люди с мифом о бессмертии откладывают самое главное — свою жизнь. Взрослая позиция — это понимание, да, жизнь конечна, но сейчас я есть, я живу. Я могу действовать и проявить свою ценность прямо сейчас, пока я жив, пока у меня есть силы и время. Мифы о неотразимости, всемогуществе и бессмертии поддерживают детское магическое мышление или желание видеть вещи такими, какими мы хотим их видеть, а не такими, какие они есть на самом деле. «Таким мама меня любит». Детские решения, которые ведут нас по жизни. Когда ребенок растет, родители дают ему послания в виде запретов и разрешений. Послания могут быть позитивными: расти, живи, развивайся, стремись, пробуй, проявляйся, добивайся. «Будь здоровым, чувствуй, сближайся, делай успехи». Но послания могут быть и негативными. «Не делай, не живи, не будь близким, не выделяйся, не будь взрослым, не будь ребенком, не достигай успеха, не будь собой, не будь здоровым, не думай, не чувствуй». Эти родительские послания в виде запретов и разрешений впервые описал Эрик Берн, а затем его последователи Ян Стюарт и Вен Джойнс. Ян Стюарт и Вен Джойнс, авторы книги «Современный транзактный анализ». Они также выделили основные родительские приказания. «Будь лучшим, радуй других, будь сильным, пытайся, старайся, спеши, торопись». Родители передают ребенку послания и приказания, и на их основе он принимает собственные детские решения, которые во взрослом возрасте чаще всего не осознаются. Это происходит с рождения до 7 лет. На основе этих решений ребенок пишет свой жизненный сценарий или неосознаваемый план жизни, а затем этот сценарий вновь и вновь проживается им. Сценарные решения — это лучшая, по мнению ребенка, стратегия удовлетворения своих потребностей и выживания в мире, который часто кажется ему угрожающим и опасным. Часть наших детских решений может оставлять нас в инфантильной позиции и мешает нам сепарироваться от мамы. Например, ребенок хотел делать что-то новое, а мама говорила: «Дай лучше я сама, ты все равно не сделаешь как надо». И ребенок принял решение: «Я не буду действовать и проявлять активность». Прошлое давно закончилось, но неосознаваемые детские решения до сих пор могут жить внутри нас и проявляться в виде определенных мыслей, чувств и поведения. Посланий, приказаний, их вариаций и комбинаций может быть очень много. Никто не может точно знать, какие именно слова или действия родителя и каким образом повлияют на жизнь ребенка. И поэтому в одной семье все дети разные. На это влияют многие факторы. Особенности самого ребенка, очередность рождения, пол, отношения мамы и многое другое. Тем не менее, можно выделить основные родительские послания, которые поддерживают детскость и инфантилизм у взрослых. В случае, когда родителям подсознательно выгоден инфантилизм ребенка или его вынужденная беспомощность, они не дают ему получать какой-то важный новый опыт. У родителей может быть своя выгода, так они чувствуют себя всегда нужными и значимыми. Это их внутренняя травма ненужности или отверженности. Они передают ребенку послание: «Не расти, оставайся маленьким, мне так спокойно». Это способствует несамостоятельности, беспомощности и зависимости от других людей. В детстве ребенок может чувствовать себя в безопасности только если маме хорошо. При этом он может забывать о собственных потребностях и действовать в ущерб самому себе, потому что главная фигура, фигура мамы, должна быть рада, довольна, должна одобрять, говорить добрые слова и хвалить. Если это не так, маленький ребенок чувствует беспокойство, тревогу, ему небезопасно. Мама недовольна моим поведением, значит, не любит и может отвергнуть. Для маленького ребенка это означает, что он не сможет выжить. И ребенок принимает решение: «Я буду радовать тебя, мама, я буду таким, каким ты хочешь меня видеть». Детское решение быть таким, как хочет мама, может проявляться в вариантах: «Я не буду никого огорчать и обижать. Я не буду злиться, я буду послушным, я буду молчать, я буду делать все, что ты хочешь, я буду лучше всех, я буду идеальным». Часто взрослые остаются в инфантилизме, чтобы продолжать радовать маму или других значимых людей, и, не осознавая этого, не могут ничего изменить. Это как встроенная программа в компьютере. Мама рада, безопасно, уютно, спокойно, комфортно, на душе хорошо, весь мир за меня. Мама злится, угроза выживанию, весь мир против меня. Осознание и понимание — это уже первый шаг к принятию нового решения. Я буду хорошим для себя, я буду собой. Решение «лучше бы меня не было». Трудности в жизни родителя и его эмоции ребенок может связать с собой, особенно если взрослый от боли и безысходности, не справляясь с собой, говорит: «Лучше бы тебя не было, это все из-за тебя, тебя только не хватало, и так все плохо, а тут еще ты». Ребенок вырастет, и у него будет страх проявляться, выделяться, заявлять о себе, занимать активную жизненную позицию и действовать. Решение «я буду болеть, чтобы меня заметили и любили». У родителей бывает и довольно тяжелая жизнь, когда почти нет времени на детей. Приходится много работать, чтобы иметь деньги, накормить и одеть ребенка, выучить его. Порой, чтобы родители увидели и заметили, пожалели, ребенок начинает часто болеть и так получает необходимое ему внимание и признание. У Анны с раннего детства за долгие годы сформировалась бессознательная схема, автоматизм, который проявлялся вновь и вновь. Как только мама начинала на нее злиться, дочь заболевала. И мама сразу же становилась доброй и внимательной. Так было всегда. Девушка пришла на прием к психологу с запросом понять, почему она часто болеет. Вскрылось давнее детское решение. Когда я болею, мама меня замечает, становится ласковой, заботливой и любит. До этого Анна считала, что это чуть ли не небесная кара. «Нельзя перечить маме, а то заболею», — думала она. В процессе работы с психологом Анна осознала детское решение — не быть здоровой и болеть, и то, что она до сих пор несет ответственность за чувства мамы и пытается их изменить через свое поведение и здоровье. В детстве нездоровье помогало ей получать внимание и любовь мамы. Будучи уже взрослой, после ссор с мамой она бессознательно заболевала вновь и вновь, чтобы вернуть ее расположение. Это мешало девушке быть здоровой, взрослой и сепарироваться. У Анны было ощущение замкнутого круга. Как только она начинала отделяться, мама была недовольна, и Анна заболевала. Тут мама сразу становилась той мамой, которую хотела видеть девушка, доброй и внимательной, одобряющей и поддерживающей. Как только Анна выздоравливала, мама, по ее словам, становилась чужой женщиной. «Она злая, кричит на меня несдержанно, оскорбляет», — рассказывает Анна. Здесь проявляются и другие решения. «Я буду радовать маму, я буду молчать, я буду маленькой, не буду расти, я должна делать так, как хочет мама, иначе будет плохо». И видно, что мама не отпускает свою дочь из-за того, что боится остаться одна и быть ненужной. Как только дочь пыталась отделиться, мама злилась, возникали ссоры. Дочь заболевала и становилась слабой и маленькой. А если девочка слабая, то она никому, кроме мамы, не нужна. Значит, мама необходима и есть смысл в ее жизни. И у каждого в этом была своя неосознаваемая выгода. Так через болезни странно долго выстраивались детско-родительские отношения, которые поддерживали слияние с мамой и инфантилизм у Анны. Выход из этого — новые решения. Быть здоровой, соответствовать своему возрасту, быть собой, радовать себя. Ты должен делать так, как я хочу. Инфантилизм и манипуляции. Пока мы не осознаем детские решения, мы застреваем в инфантильном состоянии и не видим реальность. Когда мы не можем управлять собой и своими чувствами, нами можно легко манипулировать. Манипуляции — это скрытое управление поведением и чувствами другого человека для того, чтобы получить какую-то свою выгоду. Выгода может быть как материальной, так и моральной. Манипуляция — это всегда сложный, непрямой путь получения желаемого. В манипуляции всегда есть тот, кто манипулирует, и тот, кем манипулирует. Манипулятор хочет вызвать у человека определенное чувство, и, как следствие, тот совершает какие-либо действия, которые выгодны манипулятору. На манипуляции возможно поддаться только тогда, когда внутри есть какая-то слабость, которой манипулятор пользуется. Все мы в разных ситуациях в той или иной степени используем манипуляции. Родители часто делают это, чтобы воспитывать, контролировать ребенка, управлять им, держать его в каких-то рамках, желая лучшего. Каждый родитель это делает из своих представлений о добре и безопасности. Манипуляции могут быть осознаваемыми, когда человек специально что-то делает и получает результат, и неосознанными, когда он манипулирует не специально, под воздействием старых шаблонов, которые когда-то ему помогали получать желаемое. Манипуляции, основанные на чувствах, это способы и приемы воздействия, цель которых — вызвать определенные эмоции и поведение. Выделяют виды манипуляций, основанные на чувствах любви, неуверенности в себе, гордости, вины, жалости, страха. В этой главе мы опишем манипуляции, поддерживающие инфантильную позицию. Манипуляции на чувстве любви. Мама может говорить: «Если ты делаешь вот так, к примеру, заправляешь кровать, делаешь уборку в комнате, то я тебя люблю. Такую я тебя люблю, а вот другую не люблю. Вот такой ты мне нравишься, а такой совсем не нравишься». И если вдруг ребенок проявляет нежелательное для мамы поведение, мама отвергает: может перестать разговаривать или сильно критикует, ругает, оскорбляет, даже бьет. Маленький ребенок все это воспринимает как нелюбовь, как угрозу его выживанию и начинает делать то, что одобряет мать. Когда идет манипуляция любовью, на одну чашу весов кладется любовь, а на другую – условие, и тебя любят или ты любишь, только если ты выполняешь какое-то условие. Если родитель манипулирует любовью, у ребенка может сформироваться убеждение, что таким, какой он есть, его не любят, и надо очень сильно стараться делать то, что от него ожидают, после чего можно стать достойным любви. Ребенок связывает свою личность с каким-то поведением или ролью, считает, что быть собой недостаточно. Однако ребенок тоже может манипулировать мамой. «Ты меня не любишь, потому что…» И дальше ряд условий, как его надо любить, капризы, истерики, обиды. «Ты меня не любишь, потому что не купила конфеты, игрушку, не отпустила гулять, заставляешь убирать». Эта же манипуляция используется и во взрослой жизни, в партнерстве, как попытка вызвать жалость и вину. «Если бы ты меня любил, то…» Инфантилизм здесь проявляется в том, что ответственность за эмоциональные или другие потребности человека перекладывается на кого-то из его близких. Взрослый способен открыто попросить о том, что для него важно, и с уважением принять возможности и невозможности другого. Он может взять ответственность за свои потребности на себя и найти способ их удовлетворить. Манипуляции на основе неуверенности в себе. Такие манипуляции применяет человек, который хочет самоутвердиться за счет другого. Мама может чувствовать себя очень неуверенно, и лишь когда критикует других, возвышаясь над ними, она получает необходимую уверенность в себе. Тогда в ребенке она постоянно находит какие-то изъяны и недостатки. Эту манипуляцию используют мамы взрослеющих девочек, когда мать начинает стареть, а девочка расцветает. Тогда могут звучать фразы, принижающие достоинство дочери. Мамы могут говорить: «У тебя такие некрасивые ноги, руки, ты растолстела, исхудала, ты такая нескладная». Мамы не уверены в своей привлекательности или боятся, что девочка вырастет и уйдет в собственную жизнь. Способ защиты от такой манипуляции — быть уверенным в себе и принимать себя таким, какой есть. Понимать, что не бывает идеальных людей, у каждого есть свои достоинства и недостатки. Важно не воспринимать слишком остро свои недостатки, видеть в себе плюсы и не зацикливаться на минусах, потому что тогда сложно выражать себя, быть взрослым, успешным и достигать своих целей. В неуверенности есть и свои скрытые выгоды. Когда человек постоянно ругает себя, близкие могут говорить обратное, одаривать его комплиментами и давать много позитивного внимания. Когда кто-то говорит: «Я не могу, я слабый, я не справлюсь», то другой начинает предлагать помощь и делать что-то за него. Манипуляции на чувстве вины. Это очень распространенная манипуляция, потому что когда ты виноват, ты бессознательно стремишься загладить вину и сделать то, что от тебя требуют. Часто при манипуляции на чувстве вины на человека перекладывают слишком большую ответственность, которая чаще всего оказывается чужой. Подробнее про это мы говорили в главе про чувство вины. Манипуляции на чувстве жалости. Есть категория людей, которых можно назвать нытики или жалобщики. Такие вечно жалуются, у них всегда что-то плохо, тяжело. Играя в ущербность, человек может получить снисходительное отношение к себе. За него что-то делают, решают его проблемы, помогают материально. И этому мы всегда учимся у кого-то в детстве. Возможно, так делала мама. Или она подкрепляла такое поведение ребенка позитивными эмоциями и вниманием. «Не получается у тебя, ты меня попроси, зови на помощь». Вот умница упросила подругу дать списать контрольную и 5 получила. Наш молодец всегда ухитрится найти себе помощников. Это мешает ребенку осваивать новый опыт, быть самостоятельным, поддерживает инфантилизм. Родители могут манипулировать на чувстве жалости, говоря уже своим взрослым детям: «Ты уедешь от меня, станешь жить отдельно, а как же я? Без тебя я не справлюсь». И часто это неправда. Родители сами до определенного момента прекрасно справляются со своей жизнью. Да, в старости дети должны позаботиться о родителях, исходя из своих возможностей и сил, но только тогда, когда родители действительно уже сами не могут о себе позаботиться. А если дети начинают спасать вполне самостоятельных маму или папу в ущерб собственной жизни, то ничего хорошего их не ждет. Бывает, что родители жалуются и манипулируют на чувстве жалости не для того, чтобы что-то решить, а чтобы получить внимание и сочувствие. И тогда можно сказать: «Я приеду к тебе, и мы поговорим». Или: «Мне очень жаль, а что ты сам с этим собираешься делать?» И важно понимать, что пока человек сам не возьмет на себя ответственность за свои проблемы и эмоциональное состояние, ничего не изменится. Манипуляции на чувстве страха. Страх может быть одним из проявлений сепарационной тревоги. Боязнь не справиться со своей жизнью, с новыми задачами и новым опытом. Это чувство может поддерживать инфантильную позицию и мешать отделению. Когда у родителей есть свои страхи и негативный опыт, они боятся за детей и создают им множество ограничений в виде запретов. «Это не делай, туда не ходи, это опасно». Родитель может запугивать ребенка под влиянием собственных страхов, и как бы заботясь о детской безопасности, он больше заботится о своем спокойствии. Это может привести к тому, что такой взрослый становится очень тревожным. Допустим, мама боится воды и говорит ребенку: «Там глубоко, вернись, не заплывай далеко, утонешь». И маминых негативных эмоций может быть так много, что ребенок связывает их с какой-то частью реальности. Бессознательно может появиться убеждение, что вода, глубина, море — это опасно. И ребенок начинает относиться к этой части реальности через призму эмоций мамы. Таня до сих пор боится заходить в речку или в море дальше, чем по колено. В детстве мама пугала ее: «Не заходи глубже, утонешь, погибнешь». Прошло много лет, но Таня так и не может справиться со страхом воды. Муж давно зовет в круиз на теплоходе, но Таня отказывается. Ей хочется поехать, но страх слишком силен. Скорее всего, у Таниной мамы есть свой травматичный опыт, связанный с водой, и она пыталась уберечь от него дочь. Когда много страхов, тогда и много внутренних ограничений. Как следствие, человек боится получать свой опыт, бездействует и остается в чем-то незрелым и инфантильным. У таких взрослых это проявляется в виде ассоциаций, когда жестко связываются два понятия. Например, вода – беда, высота – опасность, любовь – боль, семья – проблемы. Когда мама запугивает подрастающих дочь или сына по поводу отношений с противоположным полом, создания семьи или рождения детей, все женщины хитрые обманщицы, все мужчины подлецы и предатели, держись от них подальше, замуж не напасть, как бы замужем не пропасть. Ребенок не может строить свои отношения, ему трудно отделиться. Детям могут говорить: отношения — это тяжело, дети — это проблемы, брак — это боль. И дети верят, несут в свою взрослую жизнь эти установки. Лена не замужем. Мама воспитывала ее одна. В доме часто звучало, что все мужчины плохие. До сих пор мама часто развивает вслух фантазии о том, что плохого мужчины могут сделать дочери. Однажды мама заявила: «Знаешь, тебе нельзя выходить замуж, потому что твой будущий муж женится на тебе ради квартиры, а потом ее у тебя отберет». Страшные фантазии родителей могут быть разнообразными, но смысл один — не ходи туда, не учись, не знакомься, не дружи, не вступай в отношения, не переезжай, не путешествуй, не занимайся сексом, не беремени, не рожай, не доверяй, не выделяйся, не проявляйся. Словом, не делай ничего, не получай свой опыт. Это опасно. Это может касаться самых разных сфер жизни. И любая попытка получить какой-то новый опыт и отделиться встречает сильное сопротивление мамы, запугивание и, как следствие, страх у ребенка. Во взрослом возрасте он может воспринимать свои попытки сделать что-то новое как то, что угрожает его безопасности, и до сих пор смотреть на все мамиными глазами и отказываться от своего жизненного опыта. В этой манипуляции есть и бессознательное желание мамы удержать ребенка рядом, желание, чтобы он оставался при ней. Так мамы очень часто пытаются избежать чувства тревоги и одиночества, удерживая детей и создавая у них чувство беспомощности. Это может поддерживать и усиливать его инфантильность. Самое главное, что страх в этом случае ограничивает, останавливает, парализует. Когда человек напуган, слаб и беспомощен, им легко управлять. Чтобы выйти из-под влияния этой манипуляции, нам нужно понимать, что каждый может научиться чему-то только на своем опыте. Нужно изучать реальность, оперировать фактами, собрать максимум информации по теме того, чем вас запугивают, и затем на основе этого принять свое решение, получить свой опыт, осваивать то новое, что интересно. Взрослость — это получение нового опыта. Если мы легко действуем, то способны освоить много нового. Если мы идем в новый опыт, мы развиваемся, можем жить полной, насыщенной жизнью. То, что вы можете воспринимать спокойно, больше не управляет вами. Конфуций. Когда за рулем не мы, или о выгодах инфантилизма. Жили-были красивые мелки. Красный был самым заметным. Он мечтал, что с его помощью когда-нибудь будет нарисовано что-то великолепное и грандиозное, что изменит жизнь всех людей на планете. Поэтому, когда дети тянулись за мелками, чтобы нарисовать на асфальте обычное солнце или дом, красный мелок уворачивался и делал все, чтобы его не выбрали. Другие мелки возвращались в коробку обточенными. «Что с ними сделала жизнь?» — думал красный мелок и продолжал строить грандиозные планы, которые воплотит при нужном случае. Он ждал, пока настанет лучшая возможность. Другие мелки, возвращаясь в коробку, рассказывали о своих впечатлениях, о том, как радовались дети, когда рисовали. Красный мелок продолжал мечтать о будущем, пока не остался лежать совсем один. А потом коробку, в которой он спрятался в ожидании лучшего шанса, выкинули, посчитав, что использовали все мелки. Главная вторичная выгода инфантилизма — безответственность. Если я ничего не делаю, то ни за что и не отвечаю. Если ничего не решаю, то и не несу ответственность. Значит, не ошибусь, не разочаруюсь, не буду плохим. Но у этой позиции есть последствия, расплата. Если я ничего не делаю и не решаю, я не получаю того, что хочу, что нужно мне. Я получаю только то, что нужно тому, кто решает за меня. В сказке «Премудрый пескарь» Салтыкова-Щедрина описана похожая ситуация. Главный герой всю жизнь провел дома, боялся выходить оттуда и так ничего и не увидел, не узнал, не испытал. Одна из выгод инфантилизма — ощущение безопасности и комфорта, которое человек получает, занимая позицию ребенка. Он чувствует себя псевдозащищенным, как в детстве. И это похоже на то, как сидеть дома и лишь не смело выглядывать из него в окно на мир, так и не узнав о нем ничего, ожидая какого-то подходящего момента. А этот момент уже наступил или прошел. Жизнь идет и никого не ждет. Успешный человек — это тот, кто успевает жить. Успевает вовремя сделать то, что он хочет, что ему интересно, и может попробовать в жизни многое, чтобы выбрать самое подходящее для себя, чтобы жить как хочется, а не как получится. Еще одна выгода инфантильного поведения — быть беспомощным, не мочь, не действовать, в том, что кто-то другой пожалеет, спасет и что-то сделает за меня, для меня. Если представить, что мы находимся в лодке и хотим куда-то приплыть, то взрослый гребет. Его может сносить ветрами, может остановить шторм, но он все время подгребает, он решает, куда плыть. Детская позиция — куда вынесет, туда и вынесет. Человек словно сидит в лодке рядом с кем-то и кричит: «Я хочу туда, мне надо вот туда». Но все будет зависеть от того, кто управляет, рулит. Детская позиция, когда за рулем не мы. После 18-23 лет мы сами отвечаем за себя. Во взрослом возрасте уже каждый из нас, если он не человек с ограниченными возможностями, способен выжить и жить самостоятельно, без мамы и без папы. Главное и самое важное отношение в жизни — отношение с самим собой. Взрослый может взять ответственность за свою жизнь, за свое хорошо на себя и дать себе разрешение выбирать и действовать, чтобы это хорошо случилось. Иногда нам кажется, что трудно жить взрослую жизнь, но на самом деле трудно жить жизнь по-детски, когда ты уже не ребенок, потому что тогда нет движения, нет развития, есть ощущение замкнутого круга, тупика, и жизнь напоминает сплошной день сурка. Мы проживаем не ту жизнь, к которой готовились, какой мечтали или какой, как нам кажется, мы достойны. Мы проживаем ту жизнь, на которую решились. Решимость начинается с решения, и новые решения уже ждут нас. У тебя есть этот день, Решайся прожить его в полную силу. Иди, проявляйся, действуй. Будь здоровым, будь собой. Делай успехи. Коротко о главном. Трудно жить жизнь по-детски, когда ты уже не ребенок. Впадая в детское состояние, мы постоянно оглядываемся на прошлое и не видим, что в настоящем все уже давно изменилось. Инфантилизм — состояние, когда мы ведем себя как дети. Понимание «я сам причина того, как устроена или не устроена моя жизнь» помогает действовать, что-то менять. Взрослый не значит идеальный. Для взрослой позиции характерны осознанные действия и способность нести ответственность за результат, каким бы он ни был. Детская позиция «дай», взрослая «я даю себе и другим». Взрослый анализирует и делает выводы, а ребенок фантазирует и мечтает о жизни, какой она должна быть. Взрослая позиция, когда мы понимаем и принимаем эту реальность, и не пытаемся за кем-то угнаться, кого-то превосходить или быть самыми лучшими. Мы должны сделать все, что сможем и что зависит от нас, не ждать, пока мир прогнется под нас. Когда мы развеиваем детские мифы, то можем видеть вещи такими, какие они есть, и прожить жизнь на всю мощь, осознавая свою ценность и ценность отпущенного нам времени. Взрослость — это когда мы признаем, что есть то, что мы изменить не можем, видим то, что мы можем изменить, и понимаем разницу между первым и вторым. Часть наших детских решений может оставлять нас в инфантильной позиции и мешает сепарироваться от мамы. Неосознаваемые детские решения могут проявляться в виде определенных мыслей, чувств и поведения. Манипуляции возможно поддаться только когда внутри есть какая-то слабость. То, что вы можете воспринимать спокойно, больше не управляет вами. Если я ничего не делаю и не решаю, я не получаю того, что я хочу, что нужно мне. Я получаю только то, что нужно тому, кто решает за меня. Жизнь идет и никого не ждет. Успешный человек — это тот, кто успевает жить. Главное и самое важное отношение в жизни — отношение с самим собой. Мы проживаем не ту жизнь, к которой готовились, о какой мечтали или какой, как нам кажется, мы достойны, а ту, на которую решились. Точки опоры. Я взрослый. Я могу выбирать. Я могу решать. Я могу действовать. Я могу ошибаться. Я могу выбрать другое. Я выбираю. Я действую. Я получаю свой опыт. Я живу свою взрослую жизнь по-взрослому. Трудно получить свой опыт, ничего не делая. Трудно учиться на чужом опыте. Учиться на своем опыте легко. Практическая часть. Первая практика — я хочу, я выбираю, я делаю. Цель — быть в контакте со своими желаниями. Научиться переводить желания в действие, начать радоваться самому. В течение дня каждые 3 часа спрашивайте себя: — чего я хочу, чтобы порадоваться или получить удовольствие? И тут же это осуществляйте. Важно, чтобы это желание было направлено только на вас, зависело только от вас, было реально осуществимо в настоящий момент. Можно начать с самого простого. Полюбоваться природой за окном, выпить чашечку вкусного чая и так далее. Практику необходимо делать минимум в течение недели. Чтобы не забывать, поставьте себе сигнал напоминания в телефоне через каждые 3 часа. Вторая практика. Я выбираю то, что люблю. Цель — выбирать свое хорошо каждый день. Напишите список всего того, что вы любите в жизни. Каждый день выбирайте из этого списка что-то одно и находите для этого в течение дня самое подходящее время. Делайте это минимум 21 день. Третья практика. Я хорошо умею. Цель — осознать свои умения и навыки, почувствовать уверенность в себе и в своих силах, поделиться опытом. Напишите список всего того, что вы умеете и что у вас получается делать хорошо. Расскажите о своих умениях кому-то из друзей. Предложите научить чему-то, что у вас хорошо получается и что другу было бы интересно. Например, приготовить какое-то блюдо. Организуйте место и время, чтобы поделиться своими навыками и умениями. Дополнительно можно попросить друга рассказать о том, что у него хорошо получается, научиться чему-то полезному и интересному у него. Четвертая практика – «Я хочу», «Я разрешаю», «Я могу», «Я делаю». Цель – действовать и получать новый опыт. Первое. Спросите себя, что мне интересно изучить, освоить, чему новому научиться. Второе. Задайте себе вопрос, зачем мне это? Что хорошего я могу получить в результате? Третье. Дайте себе разрешение на это. Скажите, я себе это разрешаю, это хорошо для меня. Четвертое. Можете вспомнить все то, что у вас уже получилось, чтобы ощутить свою силу. Можете составить список собственных достижений для поддержки себя. Что-то уже получалось, получится и еще. Пятое. Постарайтесь понять, как вы можете это сделать. Что от вас зависит, какие уже есть возможности и ресурсы, внутренние и внешние, которые вам в этом помогут. Шестое. Спросите себя, что я могу сделать сегодня в качестве первого шага, что я могу сделать прямо сейчас. Иногда мы смотрим на путь как на нечто огромное и недостижимое. А важно разбивать этот путь на отдельные шаги и каждый день спрашивать, а что я могу уже сегодня сделать для этого? А что завтра, послезавтра? Седьмое. И самое главное, нужно эти шаги делать. Сделайте маленький шаг, а потом еще и еще. Маленькие шаги всегда складываются в большой путь. Восьмое. Придумайте себе поощрение за сделанные шаги. Поддерживайте и поощряйте себя за маленькие ежедневные шаги.